646. Сын мой, укрепи уверенность в слове моем. Ступень космического сотрудничества в лучах Матери Мира с ее великой индивидуальностью утверждена мною, и ты сотрудник. Возможности новые даются. Надо отнестись к ним сознательно и без отрицания. Неиссякаемый источник мудрости открывается дерзающему, и далекое недостижимое становится близким. Ускоряем эволюцию земного человечества. Сотрудники нужны. Их так мало. Считайте за счастье начать новую ступень восхождения пространственно-космическое. Ныне возможности умножаются. Тягость времени служит причиной тому. Чем чернее тьма от земли, тем ярче свет от света. К нему и устремляйтесь.